Восьмое. Гипотеза Витфогеля. Немецкий историк Карл Витфогель, глубоко разочаровавшийся в коммунизме, восполнил образовавшийся пробел в изучении азиатского способа производства. После ряда работ, посвященных отдельным аспектам проблемы, Витфогель опубликовал в 1957 году в США монографию «Восточный деспотизм. Сравнительное исследование «Тотальная власть». В этом интересном и хорошо сформулированном труде автор излагает следующие основные идеи. Азиатский способ производства возникает не просто при наличии общин с коллективной собственностью на землю, а в тех условиях, когда эти общины вынуждены объединить свой труд для строительства крупных ирригационных сооружений. Такие общества Витфогель именует гидравлическими. Организация гидравлических работ и мобилизация общинников на эти работы ведут к возникновению деспотического правления. Бюрократия, создающаяся таким путем восточной деспотии, становится господствующим классом во главе с правителем-деспотом. Гидравлическое общество не рабовладельческое, ибо основную массу непосредственных производителей составляют не рабы, а общинники. Это и не феодальное общество. Феодалы подчиняются монарху на определенных условиях и в определенных пределах, тогда как власть восточного деспота над его вельможами и бюрократами также безгранична, как и над всеми другими подданными, и уж тем более гидравлическое общество не капиталистическое. Восточного капитализма как специфической формы не существует. Автор обращает внимание на сходство реального социализма с восточной деспотией, в частности в том, что в обеих структурах господствующим классом является правящая бюрократия. Однако Витфогель не решается отнести реальный социализм в СССР к азиатскому способу производства, аргументируя тем, что в соцстранах проводится индустриализация, а восточная деспотия – агроменеджерский строй. Этот скороговоркой произнесенный Витфогелем аргумент никак не может удовлетворить. Промышленность, противоположность ремеслу, новое явление в человеческой истории, оно относится к тому же ряду изменений в технике материального производства, что и появление орудий из меди и бронзы, а затем из железа. Но ведь не вычеркивает же Витфогель из азиатского способа производства архаичный Египет, пользовавшийся еще неолитическими орудиями, или государство инков, жившее в условиях бронзового века. Витфогель увлекается своим монокаузальным объяснением возникновения деспотий как политического следствия крупных ирригационных работ. Столкнувшись с фактом, что деспотии в ряде случаев возникали в странах, где искусственная ирригация не была центральной проблемой, а то и вовсе отсутствовала, Витфогель старается путем сложной классификации и такие страны подтянуть к понятию гидравлического общества. Но ведь никакая классификация не может объяснить, почему крупные гидравлические работы в Голландии и Италии не привели к созданию деспотий, а в ряде других стран деспотия возникла, хотя не было гидравлических работ. Логика приводимого Витфогелем материала сама подталкивает к выводу, азиатский способ производства возникал не только в обществах с ирригационным сельским хозяйством, это лишь частный случай. Общая же закономерность состоит в том, что тотальное огосударствление применяется для решения задач, требующих мобилизации всех сил общества. Использование этого метода – признак не прогресса, а наоборот тупика, из которого пытаются выйти историческое свидетельство о бедности, и прибегнуть к методу тотального огосударствления можно, в принципе, всюду, где есть государство. Чем дальше от нашего времени отстоят изучаемые эпохи, тем явственнее заметна общность в развитии человеческих обществ, даже находившихся на разных континентах и не знавших друг о друге, а на дальнем горизонте истории, в палеолите, неолите, медном и бронзовом веках, различия вообще почти незаметны. Археологи четко определяют стадию развития общества, материальную культуру которого они обнаружили, но часто не знают, какому племени эта культура принадлежала, так что и отказ Витфогеля от монистического взгляда на историю не убеждает. Мы видим, уже основоположники марксизма заметили в азиатском способе производства неприятные черты сходства с диктатурой пролетариата, а отцы номенклатуры отреагировали на эту опасность, вычеркнув азиатский способ из числа формаций. Убедились мы и в том, что сущность азиатского способа состоит в применении метода тотального огосударствления, причем правящий класс – политбюрократия регламентирует всю жизнь общества и деспотически им управляет при помощи мощной государственной машины. Идея именно такой структуры проходит красной нитью через социалистические учения, вершиной которых объявляет себя марксизм-ленинизм. И правда, при реальном социализме господствующим классом является политбюрократия, номенклатура. Она регламентирует жизнь общества и управляет им через свой аппарат – государство. Мы сказали, что метод тотального огосударствления может быть применен всюду, где есть государство, значит, и в наши дни. А не может ли быть, что реальный социализм и есть азиатский способ производства, обосновавшийся в XX веке? 9.